Телега вторая. Светлий на пути. Светлий вызывал смущение в умах не худших представителей рода человеческого тысячи лет кряду. Так Гераклит, прозванный, кстати, темным в своем натурфилософском трактате о Светлии, выражается предельно прямо и вполне определенно. «Границ Светлия тебе не сыскать, по какому бы пути ты ни шел, столь глубока его мера». Иммануил Кант знал о существовании Светлия и был неплохо осведомлен о его свойствах. Именно он в смысле Светлий подсказал философу идею о том, чтобы покритиковать чистый разум. Ну, как же там, проклятый склероз. А, вот, три вещи не дают мне спать по ночам спокойно. Светлий над моей головой, нравственный закон внутри меня и налоговая инспекция. Не мог обойти камень своим вниманием и гений Пушкина. Помните его роковые, полные мирового отчаяния строки? «Светлий, зеркальце скажи, да всю правду доложи, яль на свете всех милее, всех румянее и белее». Здесь не видится аллюзия, а может и не аллюзия, поэта на старинное заклинание, при помощи которого Светлий превращал попеременно то в красавицу, то в чудовище своего владельца. О драгоценнейшем свойстве Светлий управлять прошлым, настоящим и будущим писала в своем оккультном, ныне утерянном труде «Семь вспышек Светлия» Алиса Бейли. Древние греки называли Светлий фотосом, а латиняне – альбусом. О том, что древние китайцы сталкивались со Светлием, указывают два восьмичертия книги перемен – «Сияние» и «Поражение света». Судите сами, как точны характеристики, сделанные в книге относительно природы и свойств волшебного камня. Гексаграмма Ли в переводе на наш язык обозначает «сияние». Читаем афоризм к четвертой черте. «Происходит неожиданно, вспыхивает, гаснет, разлетается». Или гексаграмма Мин-И, то есть «Поражение света». Читаем текст шестой черты. «Не свет, но тьма. Сначала поднялся до небес, затем погрузился в глубины земли». Перевод черт дан в интерпретации Размартердамского. А христианский Люцифер? Этот порождающий свет демон? Могло ли сотворенное Богом существо, хотя и противное ему, называться светоносным? Конечно, нет. Речь идет, несомненно, о Светлии. Только со временем, благодаря фантазии разнообразных догматиков от веры, Светлий приобрел антропоморфные черты и был низвергнут ими догматиками на землю. Светлием мечтали завладеть такие темные личности, как Алистер Кроули и Георгий Гурджиев. Много лет потратили на поиски Светлия Чингисхан и Тамерлан. Александр Великий нашел его в Индии, а Александр Невский на дне одноименной речки. Что ж тут говорить, но даже затасканное выражение «свет на пути» – не что иное, как деструкция, регрессия и редукция – сам не знаю, как эта штуковина называется, фразы «светлий на пути» и способ утаивания от непосвященных первоначального знания о волшебном самородке. Эпоха Средневековья, называемая темной, темна от того, что светлий на долгие годы был почти что утерян, и воздействие его на отдельные личности и историю в целом едва отмечалось. После долгого перерыва чудодейственный минерал вновь является из небытия уже в эпоху Возрождения. Но было время, когда Светлием владели члены Тайного Ордена Светлианцев или Ордена Благих Дел, как они сами себя называли, ибо только избранные и подготовленные постом и молитвой монахи могли использовать Светлий во благо, избегая его негативных проявлений. Много общего у светлианцев с хорошо известными нам катарами или альбегойцами. Сравните, к примеру, такие строки из Писаний. «Нет одного бога, есть два, которые оспаривают господство над миром. Это бог добра и бог зла». Бессмертный дух человеческий устремлен к богу добра, но бренная его оболочка тянется к темному богу. Именно так и тому учили альбегойцы. Темен и светел светлей, и душа наша повернута к свету светлее, а тело к его тьме, вторили им светлианцы. Полвека римские папы и французские короли пытались расправиться с альбегойской и светлианской ересями. В марте 1244 года последний оплот еретиков, крепость Монсигюр, пала. Вместе с катарами были сожжены на кострах или рассеяны по свету в виде пепла и хранители Светлия. С этих-то пор Светлий начал странствовать по миру как бы самостоятельно, по собственной воле, но не без участия человека, ибо передавался от одного смертного к другому, словно заразная болезнь или наследство. Светлий теряли и находили, продавали и покупали, передавали достойным и недостойным из рук в руки. Несколько раз орден светлианцев пробовали возродить, но стечение обстоятельств и звезды всегда оборачивались против этой затеи. То угасал от неизвестного науки недуга глава общины, то болезнь обрушивалась своим немилосердным бичом на всех членов тайной организации. То сам Светлий в очередной раз исчезал или попадал в грязные, но могущественные руки, которые размещали его в своих коллекциях антиквариата. У некоторых исследователей, потративших годы и годы на изучение камня, создалось впечатление, что Светлий – живое существо, что он наделен не только материальным субстратом, но разумом и душой, и душа эта противится любому человеческому смыслу или помыслу, ежели тот эгоистичен, и каждой людской компании, покуда та исповедует корыстолюбие или злой умысел. Из всех порядков выбирал непостижимая душа Светлия хаос, а из всех закономерностей останавливалась на случайности и сама собой превращала бессмыслицу в порядок, а случайность в закон. Вот почему логика рассудка не в силах целокупно осознать и оценить весь ее долгий светлый путь. Однако разум сердца, духовный промысел все же добираются до самых до его истоков и, сливаясь с ней, душой светлее, воедино, образуют чудесную нерушимую общность так же, как соединяются различные фруктовые соки в полезный для телесных членов мультивитаминный коктейль. В наше мелкопакостное время, которое уже не родит ни настоящих философов, ни настоящих поэтов, слово «светлее» можно представить себе только в рекламе осветительных приборов или случайно приобрести камень на предновогодней распродаже.